«Я смешно выгляжу», — поинтересовался он, сдув довольно длинную прядь волос, упавшую на лоб. Новая прическа ему очень шла, делала образ Тома немного раскованнее, а значит, романтичнее. С годами он становился все симпатичнее, что не скрылось от соседок по этажу, провожавших их по коридору заинтересованными взглядами. Хелена Шульц и ее подруги перегородили им путь, встав с волшебными палочками, направленными на Тома. Так встречали всех чужаков. Своеобразный ритуал общежития жил веками. Шульц по обыкновению задала один из самых сложных вопросов, мучающих человечество. Что было раньше, яйцо или дракон? И если пришелец долго думал, то его обливали водой при помощи заклинания Агуаменти. Ответ, на самом деле, был неважен. Но бедная Хелена и девочки за ее спиной стояли, раскрыв рты, слушая научное обоснование философского вопроса с точки зрения биологии, считавшей, что первоначально появилось яйцо, потом что-то было про генетический материал, что он не подвергается революционным изменениям во взрослом организме. Именно поэтому для появления первого дракона необходимо, чтобы в яйце образовался его эмбрион. Мерлин, Аврора всего и не запомнила, мутации и тому подобное. Этот зародыш в яйце, пояснил Том, ведь никто и понятия не имел, что такое эмбрион, уже по своей сути является драконом. Половина слов звучала дико, незнакомо, а девочки, выслушав лекцию, остались стоять в коридоре точно статуи, обездвиженные натиском интеллекта. «Нет, Том, ты выглядишь не смешно, просто у меня хорошее настроение. Как насчет того, чтобы прогуляться?» – неловко предложила Аврора, наконец, в полной мере осознав всю опасность ситуации, ведь Том, возможно, чувствует себя готовым к следующему шагу в отношениях. «Ты уже насиделась на мне?» Он попытался поймать ее бесцельно блуждающий по комнате взгляд и сразу же догадался о причине ее смущения. Почему Аврора в свои 19 лет все еще была ребенком? «Нет, ты же знаешь, я так готова часами сидеть», вроде бы равнодушно заявила она, найдя интересным разглядывание плясок огоньков свечек канделябра в отражении темного окна. «Знаю, но у меня начинают затекать ноги», и Том рывком сбросил Аврору, издавшую тихий писк, с себя прямо на кровати оказался над ней, опираясь на руки по разные стороны от нее. Ее страх не мог не вызвать улыбку. Сложенные у носа кулачки, огромные глазища смотрели с таким испугом, словно увидели перед собой саму смерть, а не любимого человека. Стоило тому чуть приблизиться к ее лицу, как Аврора моментально зажмурилась и втянула голову в плечи, но что самое интересное, не выражала протеста. Том нагнулся, она вздрагивала от каждого его движения, убрал ее напряженные руки от лица, но вместо того, чтобы поцеловать в губы, едва заметно коснулся лба Авроры. На миг задержался на нем, неожиданно для себя прикрыл веки от удовольствия и только тогда чуть отстранился, думая, когда же она решится открыть глаза. И вдруг сам едва не опешил, когда почувствовал, как не смело, но отважно ее пальчики коснулись его живота, забравшись под складки одежды. Впору было смеяться над столь невинными прикосновениями, но смеяться не хотелось. Пальчики мягко пробежались вдоль торса наверх и застыли в районе груди. Только сейчас Том заметил, что глаза ее открылись и, кажется, сами не верили в то, что их обладательница творит. Осторожно вся ладонь прижалась к его груди под свитером. То, что чувствовала сейчас Аврора, вероятно, было сложно описать словами, но это был первый шаг, который дался ей с таким трудом. Торопить ее почти наверняка значило, что она сдастся и отступит, но Том и тут удивился, когда выбравшиеся из-под свитера руки стали тянуть ткань вверх. «Ты сегодня в ударе», — не удержался он, пытаясь прочитать в ее глазах, что это именно то, чего она хочет. «Я соскучилась», — промямлила Аврора, но даже после этих слов не попыталась отступить. И он снял свитер мелкой вязки через голову, почувствовав разряд статического электричества, чиркнувший по волосам. Аврора смотрела на его оголенный торс иначе, чем когда он посмел остаться в одних бриджах во время приема солнечных ванн этим летом, его природной бледности, кстати говоря, солнце ничуть не помогло. В глазах читался явный интерес, но он был слегка приглушен чувством страха. Том поднялся над ней, позволяя себя рассмотреть, позволяя ей понять собственное ощущение влечения, ведь не переполняя оно ее, вряд ли бы Аврора сейчас позволила себе молчать, сказала бы какую-нибудь глупость и сбежала, поджав хвост. Однако надо сказать, В тот памятный вечер на лавочке она была довольно напориста. Он был худощав, однако жилист. В его длинных красивых руках заключалась сила, наверняка из-за того, что этим рукам приходилось перетаскивать с места на место массу объемных и тяжелых артефактов, не терпящих посторонней магии. Все-таки в этой бледности была своя прелесть, кожа казалась фарфоровой и будто подсвечивалась изнутри, сети голубоватых венок обрисовывали рельеф небольших мускулов, достаточных для того, чтобы назвать его тело красивым. И вот Том смотрит сосредоточенно, он молчалив, но сердце его ускоряет ритм, дыхание расширяет грудную клетку. Он смотрит и изучает Аврору, серьезную и собранную как никогда. Простая белая рубашка с серой форменной жилеткой, такие живые серые глаза. Нет, он определенно никогда не видел у нее такого взгляда. Очерченные линии скулы подбородка, маленький вздернутый носик и губы уже не сомкнутые плотно, а приоткрытые, нежные. И он медленно опустился к ним, стараясь пока не касаться Авроры своим телом, боясь спугнуть столь решительными действиями. Ее нога приподнялась на постели и согнулась в колене. Странно, но от инстинктов не излечит даже самая большая закомплексованность. Она позволила целовать ее шею и невольно вздрагивала навстречу, все еще пытаясь сохранить ровное дыхание. «Уши!» — донесся громкий голос до слуха. «Я за нее!» — отозвалась она, повернувшись к просунувшей голову в проем приоткрытой двери девушки. Той явно не терпелось что-то сказать. «Что случилось, Верина? Там такой парень у нас на этаже стоит, ты не поверишь, такой красавчик, и от него так пахнет». Верина сладко втянула воздух и на миг закрыла глаза, обрамленные пушистыми рыжеватыми ресницами. «Ты что, собака, чтобы людей обнюхивать?» — усмехнулась Уши, продолжая делать расчет траектории полета кометы Валери, которая пролетит в это Рождество над Кёльном. «И ты пришла мне рассказать, что к нам в общежитии пришел симпатичный парень? Да брось, они к нам каждый день наведываются, то лекцию списать, то еще что». «Да нет, дело не в этом, просто», — Верина задумалась и заговорила тише. «Просто он, судя по всему, англичанин, и ищет Аврору. Мне кажется, что сейчас она немного занята». Она тихо кашлянула, давая определенные намеки. «С чьей?» — воскликнула Урсула, едва не свалившись со стула. Верина не успела ничего сказать, прежде чем она выскочила из комнаты со скоростью взбесившегося гиппогрифа и понеслась в другое крыло общежития, босыми ногами спотыкаясь на половицах. Она едва успела домчаться до их с Авророй комнаты, прежде чем молодой человек открыл дверь внутрь, но его рука уже лежала на дверной ручке. «Абрахас, черт возьми, что ты здесь делаешь? В 73 градуса 73 градуса по Фаренгейту, примерно 23 по Цельсию. Беседа с глазу на глаз. Абрахас, черт возьми, что ты здесь делаешь?» Глаза Уши достигли практически идеально круглой формы. Она смотрела попеременно то на ручку двери, на которой лежала его рука, то на самого Абрахаса. Вокруг не смолкал шепот. Девушки, как грибы после дождя, повылазили из своих комнат, оглядывая с головы до ног гостя. Среди слов, большей частью состоящих из дифирамбов внешности этого красивого парня, звучали вопросительные. «Аврора, к ней, не жирно ли ей будет? Так ты приветствуешь гостя с порога?» Губы Абрахаса тронула легкая насмешливая улыбка. Приложив немало усилий, Уши согнала с себя оцепенение и улыбнулась в ответ, самой обворожительной из своих улыбок, расправила плечи и подошла к нему. «В смысле, я так рада тебя видеть», — восторженно заявила она и, встав между ним и дверью, заключила его в крепкие объятия, хотя их отношения никогда не были столь близкими. «Пойдем, я покажу тебе нашу академию, пока главное здание открыто для посещений». Абрахас, казалось, ничуть не удивился подобному приветствию и, неожиданно для Уши, сжал ее в объятиях покрепче, проведя ладонью по спине, из-за чего та вздрогнула. Готовая возмутиться столь интимными прикосновениями, Уши не успела вымолвить и слова, когда над самым ее ухом раздался ласковый, мурлыкающий, но настораживающий шепот. «Дорогая Урсула, можешь не стараться, комендантша мне все сказала, я знаю, что Аврора вовсе не одна за этой дверью, но никак не могу понять, с каких это пор ты стала покрывать тома». Его ладонь едва ощутимо спустилась ниже, заставив Уши покраснеть с головы до ног. «Что ты делаешь?» — растерянно спросила она, удивленно хлопая глазами. «Ты сама на меня набросилась, милая». Она с силой оттолкнула его от себя и, что есть силы, ударила ногой в дверь, искренне надеясь, что успела предупредить Аврору и Тома, чем бы они там ни занимались. Абрахас с любопытством наблюдал за ее действиями, И хотя по лицу определить было невозможно, внутри у него все кипело и бушевало. Из-за дел, которыми намеренно загрузил его отец, он не смог прибыть в Кёльн раньше Риддла и теперь опасался того, что могло происходить за этой дверью. И вот, она отворилась. Аврора, слегка растрепанная и помятая, скорчила недовольную мину, глядя на Урсулу. «Уши, я тебя убью!» Проскрежетала она недовольно. «Я же просила, еще чу!» Но запнулась, читая по губам подруги судорожное. «Абрахас, абрахас, абрахас!» Взгляд ее выглядел до крайности испуганным. Осознав, наконец, что хочет донести до нее уши, Аврора посмотрела за ее спину и икнула. «Ты!» — выдохнула она, совершенно не в силах поверить в происходящее. «Смотрю, ты не очень-то рада меня видеть», — ухмыльнулся он в ответ, медленно опуская взгляд. Верхние три пуговицы Аврориной рубашки были расстегнуты, обнажая шею и, несомненно, аппетитную ложбинку. Проследив за его взглядом, Аврора тут же запахнулась и стала застегиваться, пристыженно склонив голову. «А, Том, добрый вечер, не ожидал тебя здесь увидеть». В голосе звучала усмешка, скрывающая за собой кипящую лаву раздражения и ненависти. Аврора обернулась и застыла с открытым ртом, глядя на Тома, вальяжно прислонившегося к платяному шкафу, стоящему близ входа в комнату. На нем не было свитера, и он бессовестно и нагло глядел на Абрахаса, явно ощущая свое превосходство. Тот, в свою очередь, едва ли не стал выпускать из ноздрей пар, чувствуя, что теряет самообладание. «И тебе добрый вечер, Малфой!» С наигранной доброжелательностью отозвался Риддл. Казалось, что они совершенно забыли о существовании ушей и даже Авроры, состязаясь на самый испепеляющий взгляд. «Какими судьбами? Я думал, что у тебя много дел в Лондоне. Прекрати поясничать!» Не выдержал Абрахас, с хрустом сжимая кулаки. «Чем, Мантикора, вас задери, вы тут занимались?» На этот раз уничтожающего взгляда удостоилась Аврора, нервно вжавшаяся в подругу. «Не твоего ума дело», — фыркнул Том лениво и оторвал Аврору от Урсулы, по-хозяйски обняв за талию и положив подбородок на ее плечо. Рука Абрахаса дернулась было к потайному карману зимней мантии за волшебной палочкой. «Но-но-но, не хочешь ли ты повторить нашу недавнюю встречу прямо здесь?» Он оглядел застывших в коридоре и в дверях девушек. Аврора, придя в себя, постаралась вырваться из объятий, но Том держал ее крепко. «Отпусти, что ты делаешь?» Пораженная до глубины души простонала она. «На нас все смотрят. Ты стесняешься наших отношений?» — поинтересовался Том шепотом. «Риддл, прекрати ломать комедию», — жестко сказал Абрахас, подходя ближе и хватая Аврору за плечо. «Вот только не надо меня, как в прошлый раз, тянуть в разные стороны», — неожиданно резко заявила Аврора. «Зачем ты приехал? Видишь ли, кое-кто очень старательно перехватывал нашу с тобой почту». Но тут произошло неожиданное. Том резко отстранил от себя Аврору, шагнул в коридор и, оставив ее в комнате, закрыл за собой дверь, схватил Абрахаса за предплечье и дернул на себя. «Колопартус, муфлята», — прошептал Том. Ему пришлось использовать бесполочковую магию, ведь его волшебная палочка осталась в комнате на тумбочке возле кровати. «А теперь слушай сюда, идиот. Кажется, в прошлый раз мои слова не дошли до твоего скудного разума. Если ты не придержишь свой длинный язык, то нисколько не сделаешь лучше. Аврора будет страдать по твоей вине и только по твоей», — с нажимом прошептал он. Стоявшая рядом уши ничего не расслышала, находясь за пределами защитных заклинаний, и только недоуменно хмурилась. «Не забивай ей голову, Риддл, в тебе нет ничего человеческого, лишь только корысть. Нельзя использовать чью-то любовь, чтобы заработать пару галеонов. Замолчи немедленно». Том моментально обозлился, оскалил зубы, собрался еще что-то сказать, но не успел. Позади распахнулась дверь, она с силой ударилась о стену, с которой полетела бурая отслаивающаяся краска. Уши едва успела отскочить в сторону. Аврора с волшебной палочкой в руках молниеносно вклинилась между ними и оттолкнула в разные стороны. «Немедленно прекратите это ребячество», — тоном, напоминающим манеру профессора Мерисот, произнесла она. «Сегодня сочельник, вообще-то, не время для драк и выяснения отношений. Мердин бы подрал этот сочельник и Рождество». Абрахас, впрочем, как и Том, ни на шаг не отходил от Авроры, не позволяя оставаться друг другу с ней наедине. Она поочередно отчитывала сначала одного за вмешательство в ее личную жизнь, затем другого за наигранное поведение, когда Том бессовестно прижимал ее к себе и имел наглость целовать на глазах у возмущенного Абрахаса. Они не давали ей ни минуты покоя, постоянно ругались и язвили, чем в итоге испортили все праздники. Ребята ночевали в отеле неподалеку и тщательно следили, чтобы никто из них не посмел посреди ночи отправиться к ней. Это было совершенно нелепо и по-детски. Они вели себя глупо и эгоистично, напрочь забывая о присутствии Авроры. Единственный нормальный ее разговор с Абрахасом состоялся по переписке. Он прислал из отеля сову, втайне от Тома, который, видимо, потерял бдительность. В послании говорилось о том, что его отец был в бешенстве от того, что он привел ее на помолвку через Каспара и использовал ту ссору Авроры и Абрахаса из-за Ридгла, дабы ограничить их общение, прервать переписку, поэтому она не получала ни единого письма от него на протяжении первого семестра. Аврора в ответ, наконец, решилась поинтересоваться, что же его так раздражает в их с Томом отношениях, на что, однако, получила весьма неопределенный ответ. «Не хочу, чтобы ты потом расстраивалась». Ненависть молодых людей усиливалась с каждой секундой, и пару раз едва не дошло до магической дуэли. Студенты стали над ними посмеиваться, однако девушки все так же строили обоим глазки, искренне не понимая, что же они нашли в Авроре. На рождественской вечеринке Хольстин стоял с открытым ртом, наблюдая, как возле фуршетного столика, сервированного сандвичами, шампанским и сливочным пивом, стоят эти два психа и орут друг на друга благим матом. Аврора, сказав им пару ласковых, направилась прямо к нему, Отто, и пригласила на медленный танец. Впрочем, ее спутники ничегошеньки не заметили и продолжали ругань. Пару раз из их уст звучали такие изысканные эпитеты и идиомы, что стоящие неподалеку девушки прекращали собственные беседы и жадно впитывали грязную английскую речь. Аврора плакала и истерически смеялась, уставшая от всего этого сыр-бора. Плюнув на все, она отправилась в свою комнату вместе с Уши. Они заперлись на сотню заклинаний и для надежности приставили к двери стул, подпирающий ручку. «Это просто отвратительно, я так больше не могу», — заныла Аврора, упав на кровать лицом в подушку. «Скорее бы они оба уехали и оставили меня в покое». И тут же в дверь раздался стук, а приставленный стул заходил ходуном. «Аврора, открой немедленно», — яростно шипел Том, дергая ручку двери вверх-вниз. «Или я ее вынесу». Уши с опаской глядела на дверь, вжав голову в плечи. «Он точно сошел с ума», — бормотала она вполголоса, переходя на писк. «Оставь меня в покое», — заорала Аврора, закрыла уши ладонями и зажмурилась. «Отстань, не хочу вас больше видеть, обоих. Абрахаса здесь нет», — донеслось в ответ. «Ты тоже хорош», — возразила она. «Пожалуйста, дайте мне хоть недолго побыть в тишине, от вашего крика у меня уши в трубочку сворачиваются. Все, Том, уходи, видишь, что ты наделал», — рыкнул Том на приближающегося Абрахаса, который стряхивал с сюртука маленькие льдинки, последствия замораживающего заклинания. «Ну и кому от этого стало легче?» «Противо», — равнодушно отклонил он летящий в него Петрификус Таталус. «Только добьешься, что нас выгонят из Академии. Плевать, я готов пожертвовать своим посещением, лишь бы ты, наконец, отстал от нее». Урсула, что-то говоря, замахала руками, показывая Авроре, что уши уже можно не затыкать. Аврора отняла руки от головы и переспросила. «Что ты сказала?» «Я слышала голос фрау Шнитке. Кажется, она их выгнала», — повторила Урсула и с грустью посмотрела на фрагмент дверного наличника, валявшегося на полу. Он не перенес интенсивных пинков снаружи и отвалился примерно минут 20 назад. «Теперь я посмешище всей Академии, уши», — жалобно захныкала Аврора. «Неправда», — категорически возразила та, очутившись рядом. «Наоборот, все только обалдели от такого внимания к твоей персоне. Пусть со стороны это могло выглядеть странновато. Ты хотела сказать смешно», — поправила Аврора, скривившись. «Ума не приложу, что на них нашло. Том всегда такой сдержанный, а сейчас ведет себя как хулиган. Да и Абрахас, он никогда еще не опускался до таких оскорблений, считал, что это ниже его достоинства. Психи, да и только. Ничего подобного, просто ревнивые мальчишки», — с умным видом рассудила Урсула, облокотившись на столбик кровати. «Однако Абрахас и впрямь ведет себя странно, будто пытается тебя о чем-то предупредить, но прямо сказать не может», — вспомнила она последнее его письмо из отеля, которое они с Авророй анализировали вдоль и поперек. «О том просто защищает свою территорию. Мне кажется, он действительно любит тебя. Думаю, что он выставляет это на показ, чтобы позлить Абрахаса». Аврора и Урсула впали в ступор от открывшейся их взору картины. В натопленном пламенеющими каминами пабе, закатав рукава рубашек и расстегнув верхние пуговицы воротников, В уголке возле стены сидели Том и Абрахас с раскрасневшимися лицами и сверлили друг друга замутненными взглядами. Верхняя одежда неаккуратными грудами громоздилась на соседних стульях, на столе стояли две рюмки и две глиняные бутылки из-под шнапса, одна, судя по всему, была уже пуста. «Слабак, моя бабка и то пила больше и оставалась трезвой», — заплетающимся языком вымолвил Абрахас и прищурился, чтобы дотянуться до бутылки и налить еще по порции до краев. «Алкоголики в семье, это соболезную», — также пьяно ответил Том, хватаясь всей пятерней за рюмку и скрежеща основанием по деревянной столешнице, придвигая ее к себе. Абрахас поднял указательный палец вверх и покачал им из стороны в сторону, прикрыв глаза и ухмыляясь. Риддл, ты за словом в карман не полезешь», и залпом опрокинул порцию шнапса, крякнул в кулак, но не закусил лежащими на столике нетронутыми овощными закусками. «Скотина же ты, аморальный жестокий ублюдок», — медленно и лениво констатировал он. «Вечно ты попадаешься мне на глаза. Сгинь уже!» Том засмеялся чуть высоковатым смехом, держась за живот, от только что опрокинутой рюмки его даже не перекосило. «Куда же подевалась твоя деланная вежливость? Или ты забыл о манерах? Пошел ты!» — бросил тот, наблюдая за тем, как шнапс тоненькой струйкой наполняет рюмки. Постояльцы бара, празднующие Рождество в узком дружественном кругу, постоянно косились на их столик, качали головами и цокали. Абрахас чувствовал крайнее опьянение и уже не мог держать голову прямо, взгляд отказывался фокусироваться, поэтому он закрыл один глаз. Собутыльник нашел это решение здравым и последовал благому примеру. «Тоже мне, беседа с глазу на глаз», — фыркнула Аврора, подходя ближе. «И когда это вы успели так надраться? Из-за меня, что ли? О, за тебя!» Том с трудом оторвал рюмку от столешницы и выпил. Несколько капель упало ему за шиворот полурасстегнутой рубашки. «Поддерживаю», — отозвался Абрахас, хихикая. «Официант, еще по одной». Он щелкнул пальцами. Риддл, смерив его на удивление дружелюбным взглядом, улыбнулся и разлил еще по порции. Однако стоило им поднять рюмки, как Аврора выхватила их и по очереди выпила, прослезилась, закусила подсоленным огурцом и стала махать ладошкой перед раскрытым ртом, обожженным алкоголем. Бровь Урсулы поползла вверх, она беспомощно глядела на Абрахаса, Тамаина в момент окосевшую подругу, плюхнувшуюся на стул прямо на мантию Риддла. В следующий момент Урсула была притянута за руку на стул напротив возле Абрахаса. На столе тут же материализовались еще две рюмки. Том даже в пьяном состоянии проявлял чудоспособности в области магии. «Я не буду пить», — простонала уши, сжавшись от звука вылетевшей из глиняной бутылки шнапса пробки. «Будешь», — протянул Том, ставя перед ней наполненную рюмку. «Куда же ты денешься?» «Ну, с Рождеством». И тут заиграла музыка из старенького граммофона с потертым медным рупором, стоящего на барной стойке. Скрежет пластинки выдавал мелодию джаза с немецким вокалом. «Помирать так с музыкой», — пискнула Урсула и опрокинула свою порцию вслед за Авророй, молчаливо смотрящей на вновь наполняющуюся рюмку. Пьянство постепенно приобретало массовый масштаб, и никто из захмелевших постояльцев уже не обращал внимания на пьющих одну за другой англичан. Только владелец бара заикнулся, что им уже хватит, как Абрахас достал мешочек с галеонами и демонстративно шлепнул его на стол. Хозяин заведения, разглядев в окосевшем молодом человеке состоятельного клиента, тут же прислал молоденькую официанточку, которая не без труда уговорила пьяниц заказать что-то помимо шнапса. Стол ломился от еды, уши и Аврора закладывали за обе щеки, а молодые люди продолжали безбожно пить. И чем больше они пили, тем дружественнее становилась обстановка, что быстро смекнула женская половина. Когда Том уже подвинул свой стул ближе к Абрахасу, разъясняя понятные ему одному смыслы жизни, вплетая в речь философские высказывания, Урсула и Аврора лишь удивленно переглядывались. На следующий день все вернулось на круги своя, те же споры и ссоры, еще и подкрепленные серьезным похмельным синдромом, и так продолжалось до самого конца каникул, разве что на Новый год Аврора, вновь уставшая от бесконечной ругани, сама напоила Абрахаса и Тома и ненадолго вздохнула с облегчением, наблюдая за тем, как они увлеченно обсуждают квиддич. В тот вечер Том, скрипя зубами, позволил отпраздновать собственный день рождения. Полегчало, когда они оба по очереди исчезли в камине Академии рунических культур и отправились в Британию, трансфером через Берлин. За время их пребывания в Кёльне Аврора успела стать посмешищем раз 15, но, к удивлению, ее популярность взлетела до небывалых высот. Несмотря на насмешки, студенты, предпочтительно мужского пола, старались вступать с ней в контакт чаще, чем раньше. Уши разводила руками и чесала затылок, наблюдая за батареей сов, сидевших на подоконнике открытого окна с протянутыми лапками. Каждая из птиц принесла поздравления с днем рождения от сокурсников или студентов старших и младших курсов, нашедших ее персону весьма интересной. Больше всего Аврора опешила, увидев на одной из девушек, первокурснице, серьги из пробок от сливочного пива. Такие в последнее время носила и она сама. Вместе с Урсулой они постоянно получали приглашения на разного рода мероприятия и становились центром внимания даже в столовой, когда со всех сторон их осаждали студенты. «Мир сошел с ума», — думали они, но ажиотаж, создаваемый вокруг них девушками, был вполне понятен. Каждая норовила узнать адресок Абрахаса и интересовалась его личным статусом. «Дурдом», — возмутилась Урсула. «И что это всем так вдруг стало с нами интересно общаться?» Она воткнула вилку в яблочный штрудель, да так, будто хотела заколоть врага, но Аврора не отреагировала на ее слова, а методично поглощала свою порцию пирога, глядя куда-то сквозь стол. «Эй, ты сегодня какая-то притихшая, что-то стряслось, я не получал от Тома писем 2 недели», негромко ответила Аврора, продолжая ворочить десертной вилкой. «С самого моего дня рождения, он писал мне каждую неделю. Может, его Абрахас запер в одном из своих сейфов в Гринготтсе, но шутка не пришлась по вкусу, даже расстроила. Ладно, вероятно, у него есть на то причины, а вдруг совы не доходит? Сейчас такие морозы, а Британия не так-то близко, знаешь ли», не успокоила, бездумно сказала Аврора. Кусок штруделя сорвался с вилки и упал обратно в тарелку, но она этого не заметила и поднесла ко рту пустой столовый прибор. «Я чувствую что-то не так», перехитрить отца не составило труда. Теперь Квинси, личный эльф Абрахаса, слушающийся только его, был в ответе за почту и не давал Майне сжигать письма по мере их поступления и отправки. Аврора будто бы успокоилась после трудных каникул в его обществе и обществе Тома. Да, изрядно они потрепали друг другу нервы, а заодно и ей. Правда, она никак не могла понять причины их склок, но лучше уж неведение. Интересно, во сколько галеонов жестокий лорд Малфой оценил ее счастье. От подобной несправедливости оставалось только негодовать, но, как показало время, недолго. Абрахаса было сложно разглядеть за стопками бумаг, возвышающимися на его столе и доходящими до самой его макушки. Клинхинт как с цепи сорвался, забрасывая его бумажной работой, тогда как секретарь плевал в потолок и полировал пилочкой свои ногти, закинув ноги на стол. Отец, которому довелось выслушивать жалобы на строгого начальника, был вовсе не против трудотерапии, высасывающей из Абрахаса все силы. Еще больше раздражал вентиляционный люк, располагавшийся прямо над его рабочим местом, из которого то и дело доносился опостылевший гул ветра, а иногда холодные потоки заставляли вставать дыбом волосы на затылке и сбрасывали со стола всю корреспонденцию, которую приходилось собирать и раскладывать обратно по степени важности и темам. В итоге сплошные простуды сопровождали эту холодную зиму, сквозняки подрывали здоровье, несмотря на постоянный прием множества зелий, вплоть до перцового. Именно в такой обычный, ничем не примечательный день, разве что на ногу упала тяжелая папка с документами, и пришел Риддл, прямо к нему на работу во время ланча. Выглядел Том как всегда собрано и равнодушно, будто и не было тех сумасшедших каникул. Он опустился без приглашения на стул напротив, бросив вежливое приветствие, сложил руки на столе замком и дождался, пока Абрахас уберет со стола лишние бумаги и соизволит обратить на него все свое внимание, чего тот делать не торопился. «Итак, что привело тебя в Министерство магии?» Подразумевалось. «Зачем я тебе нужен? Мог бы наведаться ко мне домой по окончанию рабочего дня. К сожалению, я не располагаю лишним временем», — отозвался Риддл. «В общем, у меня есть к тебе небольшое дело. Разве ты не ошибся, Малфоим?» «Ах да, мой отец же во Франции», — с наигранным беспокойством произнес Абрахас, опершись щекой на кулак. Но на лице собеседника не проступило ни тени раздражения. Том терпеливо подождал, пока тот прекратит язвить, затем просто достал из внутреннего кармана сложенный пополам конверт и маленькую бархатную коробочку насыщенного темно-зеленого цвета, положил их на стол и внимательно посмотрел в глаза собеседника, вернув руки в первоначальное положение. «Передай это Авроре», — попросил он серьезно, не теряя зрительного контакта. «Пошли по почте, я тебе сова, что ли?» — усмехнулся Абрахас, пряча любопытство насчет содержания футлярчика. Абрахас уже давно том не использовал имя вместо его фамилии в разговоре, но запнулся. «Мне нужно уехать очень далеко, и я не знаю, когда смогу вернуться. Просто выполни мою просьбу. Сам я не хочу лишних вопросов от Авроры и истерик. Ты бросаешь ее». Тот возмущенно приподнялся в кресле. «Я так и знал, Риддл. Ох, ну и гад же ты. Благо, что кроме них двоих в офисном помещении никого не было, все сбежали на ланч. Я так и знал, что этим закончится, ты бессовестный». «У меня нет выбора», — спокойно ответил Том, гладя ворс бархатной коробки в разные стороны. «И нет, опережая твой вопрос, могу сказать, что с твоим отцом это никак не связано. Можешь радоваться, на некоторое время я исчезну из ваших жизней». «Надолго?» — сдержанно спросил Абрахас, уже не желая ехидничать. Он ощутил некое беспокойство. «А как же Аврора? Только не стоит проявлять наигранное беспокойство. Разве ты не должен прыгать до потолка от счастья? Оставляю Аврору на тебя, как ты и хотел. Не знаю, сколько времени займет мое, назовем это путешествием». Риддл уже презрительно бросил Абрахас. «Так дела не решаются. Ты сваливаешь с себя ответственность. Зачем вообще тогда нужно было начинать с ней отношения? Чтобы разбить ей сердце? Ах, да, твой кошелек пополнился галеонами моей семьи. Как же я забыл, что совесть и ты, вещи разные». Блестящий студент Хогвартса оказался прохвостом. Том вздохнул, и этот вздох был исполнен какой-то непонятной тоски, ведь не собирался ругаться. Он специально пришел в министерство, чтобы разговор прошел более или менее спокойно. Жизнь начиналась с сегодняшнего дня, а точнее, с 6 часов вечера, когда активируется созданный собственноручно портключ прочь из этой страны. Он и так слишком надолго здесь задержался и причин понять не мог. Что-то заставляло Тома постоянно откладывать отъезд. Вероятно, он просто привык к Британии, врос в нее. Абрахас возмущенно смотрел на своего с недавних пор врага, силясь осознать, радоваться ему или беспокоиться. Аврора будет сильно расстроена, это не просто разорвет ей сердце, а уничтожит все надежды. Слишком сильно она любит этого отвратительного корыстолюбивого ублюдка, слишком долго она ждала, когда же сам Том Риддл соизволит обратить на нее внимание. В полном молчании Риддл снова полез в карман мантии, на этот раз в другой и, позвенев мелочью, а может, ключами, извлек оттуда небольшую помятую бумажку желтоватого цвета, больше похожую на мусор, развернул и разгладил ее на столе, затем положил к конверту с письмом и бархатной коробочке. Он поднялся с места и, не прощаясь, пошел к двери, оставив Абрахаса наедине с самим собой. «В благородство играешь?» — донесся в спину голос, заставивший Тома обернуться. Он взглянул на ту самую бумажку в руках Абрахаса, которая была до сих пор не обналиченным чеком лорда Малфоя, и усмехнулся. «Называй, как хочешь, надеюсь, что ты сможешь позаботиться об Авроре. Неслыханное ужаснейшее происшествие. Можем ли мы доверять самым преданным, как мы всегда считали, существам?» Хебзиба Смит, уважаемая волшебница Британии и член благотворительного общества имени Анны Карсон, была найдена мертвой у себя в особняке неподалеку от Косой Аллеи. Домашний эльф убил свою хозяйку посредством яда, как сообщили нам следователи Аврората. Яд, найденный в недопитой чашке кофе, которым предположительно и была отравлена Хебзиба, имел в составе мышьяк и, скорее всего, использовался для травли грызунов, коих, по словам родственников, в последнее время много развелось в подвалах особняка. По словам миссис Алисы Кембридж, дочери погибшей, старая эльфийка похлеба уже ни на что не годилась, она едва видела и практически потеряла слух. Есть вероятность, что она перепутала яд с сахаром и по старости своей отравила хозяйку. Похлеба сейчас находится в следственном изоляторе и пока не может дать четкие показания, так как пребывает в истерике. Кажется, что она и сама не может поверить в то, что хозяйки больше нет. Особняк Хебзиба сейчас обыскивается на предмет пропажи ценных вещей. Родственники говорят, что и сами никогда не знали о многих сейфах и счетах, а также об имуществе, коим она владела. Кто знает, был ли это чудовищный несчастный случай или чей-то злой умысел. Следите за выпусками криминальных новостей. Далее следовало имя известного журналиста, написавшего эту статью. Абрахас отложил ежедневный пророк в сторону и отпил кофе из чашки. Нет, он не беспокоился о своих эльфах, они всегда были покладисты и никогда бы не предали хозяина. Однако эта статья заставила его задуматься. Неужели нужно опасаться собственных слуг, И станет ли это происшествие переворотом в магической Британии? От этих мыслей его отвлек отец, появившийся в камине его личного кабинета с саквояжем в руках. Они не общались и не виделись с тех пор, как Абрахас посмел забросить дела и отправиться на Рождество к Авроре. Странно, Луи мог бы переместиться в свое крыло, однако первый его вопрос отмел все мысли, будто он сменил гнев на милость. «Ты не видел Ридла?» — сухо поинтересовался отец безо всяких приветствий, на миг задержавшись взглядом на металлической побрякушке по форме напоминающей сову, лежащей на столе в открытой бархатной коробочке. «Нет», — равнодушно ответил сын, наливая из фарфорового чайника с узким горлышком чаю в свою кружку. Он не удосужился спросить, присоединится ли отец к чаепитию и не собирался рассказывать о вчерашней встрече с Томом. «Пускай сам разбирается, кумиха». «Привет, Аврора», склонив голову набок, внимательно посмотрела на девушку, сидящую на софе прямо напротив камина, Каллидора. Та, усмехнувшись, откинула за спину тугую косу темных волос, перевязанную атласной лиловой лентой. «Как мало людей способно нас с Каллидорой различить», вздохнула она добродушно и внезапно прикоснулась пальцем к кончику своего носа. «У тебя сажа, вот здесь. Ой, я, наверное, не вовремя, в доме Малфой ведь прием, даже камин открыт», рассудила Аврора, протирая нос простым хлопчатобумажным платком в клеточку. «Конечно, Пасха ведь». В эту же секунду в комнату ворвался Абрахас. По его разрумянившимся щекам и частому дыханию можно было сказать, что он пробежал длинную дистанцию за минимально короткий срок. Галстук съехал куда-то в бок под пиджак. Неужели он так несся встречать ее, ведь его волшебная палочка должна была зарегистрировать появление Авроры в доме. На нее артефакт был настроен специально. «Почему ты не предупредила, что придешь?» Пытаясь отдышаться, произнес он и почему-то опасливо взглянул на Цидреллу, безучастно разглядывающую свои ногти. «Когда ты вернулась в Британию, сегодня утром, говори сразу, если я не вовремя, пойду пока навещу Джеки. Думала, что мы вместе навестим ее Иви, но раз у тебя гости». Аврора задумчиво почесала подбородок. «Как освободишься, свяжись с камином в кабаньей голове, его наконец-то соизволили починить, дедушка найдет меня». «Постой», наконец отдышался Абрахас, когда она уже собралась покинуть поместье через камин. «Присоединись к нам за обедом, пожалуйста», и, бросив мимолетный взгляд на Цидреллу, продолжил. «Мне нужно кое-что сказать тебе». Поначалу разговор совсем не клеился, и в небольшой гостиной слышались звуки отнюдь не голосов, но столовых приборов. Цидрелла молчаливо дожидалась, пока Абрахас соберется с мыслями и все же расскажет главную новость этой весны. За то недолгое время, что они успели тесно пообщаться в новом статусе, юная мисс Блэк усвоила одну важную вещь. Для него не было никого ближе и важнее Авроры, и ее мнение он ожидал больше, чем чьего-либо другого. «Это здорово, Цидрелла, ты всегда мне очень нравилась», — Аврора выглядела, как довольная будущей невесткой мать жениха. «Что ж, я очень рада за вас и надеюсь, что у вас все сложится». Впервые за весь обед, наполненный пустыми разговорами или натянутым молчанием, Цидрелла совершила хоть какое-то действие, выдавшее ее реальное состояние. Прикрытая спокойствием, она едва не уронила суповую ложку и тут же моментально посмотрела на Абрахаса, ожидая его реакции. Вид у него был мрачный. «Я что-то не так сказала?» – удивленно поинтересовалась Аврора, почувствовав неловкость. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что нас пытаются поженить насильно», – рыкнул он раздраженно. Цидрелла впервые за месяц близкого общения слышала от него такие речи. Она и подумать не могла, что Абрахас настолько против свадьбы и может заявлять это открыто. «Почему ты так себя ведешь, Аврора?» Она впала в ступор, не желая понимать причин его нападок, грусть в серых глазах усилилась, вот, чего не могла понять Цидрелла, когда увидела ее в камине впервые за день. Аврора еще никогда не была такой грустной, только в ту ужасную зиму, когда погибли одна за другой Джеки Смит и Эвелин Уилкис, а сейчас, будто то горе вернулось и захватило ее полностью. Она сжалась в комок, отложила вилку на салфетку, и на миг показалось, что она вот-вот расплачется. «Прости, если что-то не то сказала», раскаяние из ее уст звучало так искренне, что у Абрахаса защемило сердце и в душу прокралось чувство вины. «Нет, Аврора, это ты прости меня», он отвел взгляд в сторону, но в голосе не чувствовалось и капли сожаления за выплеснутый гнев. «Как бы я ни старался избежать этого, мой отец и мистер Арктурус Блэк настроены решительно. Нам только удалось отсрочить помолвку. О нашей ситуации, выбрала Цидрелла слово поточнее, пока еще никто не знает. Нам, можно сказать, дали время, чтобы мы узнали друг друга получше, однако все уже решено, поддержала разговор она, поймав на себе благодарный взгляд Абрахаса. Чего ты молчишь? После продолжительной паузы нетерпеливо спросил он, глядя на Аврору, разглядывающую веточку петрушки в кремовом супе из шампиньонов, которые сегодня подали на обед эльфы. Скажи хоть что-нибудь. Не хочу, чтобы ты срывался на мне, и только после того, как он заверил ее в собственной сдержанности, Аврора продолжила. В общем, зная вашу ситуацию, начала она не уверена. Я бы сказала, что не все так плохо, раз у вас есть время, чтобы узнать друг друга. Вам лучше стоит заняться этим, чем пытаться найти выход из ситуации, ругаясь с родителями и теряя то самое драгоценное время. Кто знает, быть может, вы, Аврора, снова не выдержала Брахас, стукнув кулаком по столу, на котором задребезжали столовые приборы и бокалы с водой. Ты понимаешь, что ты несешь? Ты говоришь, как моя мать. Абрахас, прекрати на нее кричать. Вступила довольно жестко Цидрелла, хотя она и сама была в корне не согласна с решением родителей. Ты сам интересовался ее мнением. Похоже, что в этой девушке был стержень, и она умела ставить людей на место. Что, по-твоему, Аврора должна была сказать, что ей очень жаль, что все так сложилось? Что она надеется, что мы этого избежим? Ты это хотел услышать? Не будь ребенком, она правильно расценила ситуацию, сделав единственный возможный вывод, и дала логичный совет. А что нам еще остается? Думаешь, мой отец женился на моей матери по собственной прихоти? Так же было и с твоими родителями, моей старшей сестрой и Каспаром, а теперь с нами. Мы заложники традиций, Абрахас, это чистокровный брак, от этого никуда не денешься. Могло показаться, что она очень давно хотела высказать свое мнение, но это отнюдь не принесло ей успокоения. Цидрелла отодвинула тарелку и откинулась на спинку стула, сложив руки на груди. «Быстро же ты смирилась со своей участью», — гаденько скривившись, произнес он. «Аппетит пропал у всех троих. Хотя да, ты же примерная дочь, чего уж тут. Ты в последнее время какой-то нервный, прямо как на Рождество и Новый год», — напомнила Аврора без задней мысли и тут же получила угрожающий взгляд. «И исхудал», — осторожнее заметила она. «Предлагаю прогуляться», — хлопнув ладонями по краю столешницы, предложила Цидрелла, изобразив лучезарную улыбку. «Аврора, ты как? Погода просто чудесная для апреля. Весенний сад Малфой Мэннера еще не оделся в зеленый наряд. На острых прутьях кустарников только-только занимались почки, а некоторые деревья так и стояли лысыми, но потеряли серость под первым теплым солнцем после затяжной ветреной зимы, не радовавшей снегом. Хоть сердце и стремилось домой, Аврора не испытала желанного спокойствия и умиротворения, потому что знала, все здесь будет напоминать о Томе, даже Малфой Мэннер. Вон та яблоня, где она, обидевшись на него, коротала вечер, жаль на ней нет тех вкуснейших яблок. Чуть дальше, речка, звонкой трелью унесшая в тот прекрасный сон, оказавшийся явью, когда Том нес ее на руках до самого дворца. Жизнь в Хаксмиде приносит еще больше воспоминаний, тут и Хогвартс из окна видно, и Черное озеро, и кромку запретного леса, в котором они вместе любовались северным сиянием. Аврора уже очень давно не навещала поляну душистых цветов, а сейчас ей и подавно расхотелось. Он исчез, как видение Кусулумбуку, будто и не было его совсем, оставил о себе напоминание только в виде фотографии из школьного выпускного альбома, где даже не улыбался. Было еще кое-что. Его платок, который Том одолжил ей, когда Каспар довел ее сеансом легилименции до носового кровотечения и сильных головных болей. Она так его и не вернула, как не вернула и платок Абрахаса, одолженный в трех метлах в тот вечер, когда погибла Иви. Аврора, копаясь в своих мыслях и давая односложные ответы на вопросы Цидреллы, пытающейся поднять всеобщий дух, вдруг посмотрела на Абрахаса. Угрюмый, мрачный, совсем не такой, каким привыкли видеть его окружающие. Неужели он так не хочет жениться? Может, не приемлет чистокровных традиций и хочет выбрать невесту по любви, а вдруг он все еще любит Авелин? Нет, так нельзя, нельзя жить прошлым, нельзя повернуть время вспять. Эти размышления вновь заставили вернуться к мыслям о Томе. Как же он мог, почему сбежал, ничего не сказав? Это так подло. Абрахас явно был не в курсе. Цигнус и Каспар, с которыми она вела переписку, тоже разводили руками или попросту умалчивали, но факт оставался фактом. Он исчез не только из ее жизни, но и из жизни всех знакомых. Аврора побывала даже в лавке Баргина, но тот сообщил лишь, что Том испарился, даже не получив расчета за отработанные 2 недели. Ей показалось, что хозяин лавки чего-то не договаривает. «Мойра, моя подруга, сейчас она на 7-м курсе и рассказывала мне, что Хогвартс без Блэков уже не тот. Как-то тихо в нем и спокойно, даже слизеринцы с гриффиндорцами не воюют. Нет, случаи бывают, но все какое-то другое, даже старосты не те, вон, всем бы Ридглас МакГонагалу поучиться уму-разуму». Аврора застыла на месте, позволив Цидрелли и Абрахасу себя обогнать, она и сама не заметила, как впала в ступор, услышав знакомую фамилию. Внутри все сжалось в тугой комок, словно она подверглась длительному перемещению при помощи портключа. Не стоило позволять чувствам брать над собой верх, но они не поддавались контролю. Январь, февраль, март и апрель тянулись так долго в полном неведении, в жутком состоянии транса, усиленным депрессивным временем года, когда хочется с головой укрыться пледом и не видеть мертвых унылых пейзажей за окном и проходящих мимо угрюмых прохожих, чьи головы были вжаты в плечи, дабы сохранить хоть какое-то тепло. Урсула, конечно, помогала ей справиться с депрессией, постоянно болтала, пыталась развеселить, но иногда все же утихала, понимая, что истерзанному сердцу нужен покой. Одной мрачной ветреной ночью, когда тоскливый ветер гудел в рамах старых окон общежития, Аврора вдруг проснулась среди ночи в слезах и колотящимся сердцем, ей приснилось, что Том умер. Сколько горя она испытала, как долго потом не могла отойти от кошмара и, всякий раз засыпая, боялась вновь увидеть его тело, лежащее под открытым небом в черном лаковом гробу, осыпанном хлопьями снега, который не таял на ледяном, остывшем навеки лбу покойника. Урсула действительно помогла тогда, она убеждала, что лучше пускай он будет далеко, но живой. Конечно, она была права, но как объяснить это сердцу, давшему трещину? «Аврора, что с тобой?» Начало было Цидрелла, подходя ближе, но Абрахас неожиданно опередил ее и жестом попросил не приближаться. Конечно, он смекнул все сразу, как настоящий и знающий друг попросил Цидреллу подождать на улице, на что она непонимающе нахмурила брови, но спорить не стала. Аврора позволила увести себя в сторону дома, не отказалась от предложенного стакана воды, задумчиво глядя сквозь пространство. В серых глазах не было слез, только тоска, размером с вселенскую скорбь. Она не притронулась к воде, а просто держала стакан меж ладоней, не пытаясь вернуться в реальный мир. «Ну, что мне теперь с тобой делать?» Пытаясь придать голосу жизнерадостности, произнес Абрахас, присаживаясь рядом. «Что мне с собой делать?» Монотонно отозвалась Аврора, продолжая сверлить взглядом зигзагообразный узор обоев комнаты. «Я пыталась, Абрахас, пыталась понять, что же заставило его исчезнуть». Она хмыкнула и едва не выронила стакан, забыв о нем. «Может, это я сделала что-то не так? Почему ты не писала мне так долго?» Неожиданно перебил он, припоминая, что последнее письмо пришло 2 месяца назад. «Ладно, Мерлин с ними, с письмами. Скажи мне, как помочь тебе?» «Аврора, я сделаю все, что угодно, только, пожалуйста, постарайся думать не только об этом», запнувшись, завершил Абрахас, и вдруг она повернула к нему голову, глаза цвета облачного неба показались недовольными, а может, недоверчивыми. «Все, говоришь?» Она угрюмо приподняла правый уголок губ. «Скажи мне тогда честно, ты знал, что Том вот так испарится, не сказав ни слова? Ты ведь говорил тогда, не хочу, чтобы ты потом расстраивалась, не так ли?» Абрахас впал в легкий ступор, он даже не успел сразу среагировать на неожиданные обвинения, да еще и столь повышенным тоном. «Я не знал, Аврора», возмутился он искренне. «Да разве я молчал бы о подобном?» Но внутренний голос настойчиво напоминал, что он умолчал о многом другом и о причинах, почему они с Томом безостановочно ругались на Рождество. «Зачем ты говоришь мне это? Неужели ты мне не писала только по этой причине, Мерлин? Да как ты вообще могла подумать такое?» Он сглотнул, едва не перейдя на хрип. Она вздрогнула и отсела подальше, сжав несчастный стакан с водой до побеления пальцев, и выглядела испуганной. Впрочем, весь запал возмущения Абрахаса прошел быстрее, чем появился, он вдруг действительно почувствовал себя виноватым, только не за исчезновение Ридгла, а из-за того, что так и не передал Авроре его послание и металлическую сову, искренне надеясь, что без этого она забудет Тома быстрее. Кажется, он ошибался, и теперь не знал, как отдать их ей. Однако перед ним сидела добрая и отходчивая девушка, какой он знал Аврору всегда, Пускай какое-то время она позлится, но уже давно пора понять, что по отношению к ней стоит быть более честным. «Абрахас, прости, я не...» «Квинси», — скомандовал он, перебивая, решив избавиться от истязающего его совесть послания поскорее, пока не передумал. Вызванный эльф выполнил данное ему поручение и принес господину то, что тот просил, бумажный пакет, запечатанный степлером так прочно, будто Абрахас надеялся, что тем самым ему удастся запечатать и свою совесть. Аврора смотрела на него непонимающе, когда он встал и повернулся к ней спиной, пряча взгляд. «Ты можешь злиться на меня сколько угодно», плечи его понуро опустились. «Я по своей глупости счел, что без этого ты забудешь Ридгла быстрее. Что ты имеешь в виду?» Настороженно прошептал Аврору, вдруг почувствовав неладное. Отставив стакан на журнальный столик, она скосила глаза на бумажный пакет в его руках. «Без чего я забуду Тома быстрее?» Тон становился все подозрительнее и подозрительнее. «Он оставил для тебя послание, так ты знал», — воскликнула Аврора, вскочив с дивана. Задетый ногой журнальный стол вздрогнул, и из стакана на гладкую лакированную поверхность выскочило несколько капель. «Ты знал, что он исчезнет, и ты только что лгал мне, глядя в глаза. Да как же так?» — уже сквозь слезы кричала она, моментально переходя в истерику. Аврора хотела выбежать из комнаты, чтобы отправиться домой камином, ведь личные апартаменты Абрахаса находились совсем недалеко, но не могла сдвинуться с места, ощущая только дрожь и всеобъемлющую безысходность. Руки ходили ходуном, ноги же напротив, точно налились свинцом, еще никогда она не испытывала ничего подобного. Поступок того, кого она всегда считала другом, можно было охарактеризовать одним словом – предательство, но она даже и подумать не могла. Абрахас повернулся в полоборота и, не глядя ей в глаза, не в состоянии найти нужных слов, просто протянул ей влажный от взмокших пальцев пакет. «Я не хотел, чтобы ты читала это письмо, я просто не мог лишить тебя надежды», — негромко сказал он, стараясь взять себя в руки. «Надежды? О чем ты говоришь? О какой надежде? Ты только что говорил, что хочешь, чтобы я быстрее забыла его. Ты сам веришь в то, что говоришь? Как ты не понимаешь?» Она, встрепенувшись и выйдя из оцепенения, вырвала из его рук пакет одним резким движением и тут же разорвала бумагу. Бархатная коробочка упала на ковер, раскрылась, и кулон в виде совы отскочил в сторону, тихонько звякнув сегментами, скрепленными маленькими металлическими кольцами. Конверт с письмом был вскрыт. Судя по всему, Абрахас осмелился прочитать его. Взгляд Авроры бешено метался по строкам, руки сотрясались все сильнее. Ровный отрывистый почерк Тома каждой острой буквой резал сердце на части. «Когда ты получишь это письмо, я буду уже далеко». Так начиналось бездушное штампованное послание, будто Том и не пытался вложить в него хоть какие-то чувства. «С прискорбием хочу сообщить, что вынужден уехать на неопределенный срок по важным делам. Как бы тяжело ни было расставание, но обстоятельства таковы, что я не могу на них повлиять. Не жду, что ты поймешь меня, однако ты всегда знала, что с моими амбициями, преступление сидеть на месте и отдавать свою жизнь работе в захолустной лавке темных артефактов. Я решил заняться поисками себя, наконец осознать, к чему предрасположено мое сердце, к чему я должен стремиться. Имея я такую возможность, я бы взял тебя с собой, однако мое путешествие может таить в себе некоторые опасности. Ты вольна забыть обо мне, но я все же оставлю за собою право надеяться, что в твоем сердце сохранится хоть крупица воспоминаний обо мне и наших встречах. Расставание – всегда бремя, но помни, Аврора, рядом с тобой постоянно будет близкий человек. Хоть мы и не ладили в последнее время, я с уверенностью могу сказать, что только Абрахас сумеет позаботиться о тебе, так, как я делал это сам на протяжении 3 лет с самого нашего знакомства. Совсем скоро ты закончишь академию и вступишь во взрослую жизнь, наполненную новыми событиями, друзьями, а может, даже новыми печалями. Твоя грусть из-за меня постепенно стихнет, превратится в светлые воспоминания, наполненные улыбками. Так ты обретешь свою память, пусть и не ту, которую потеряла, но твою собственную. Если нас когда-нибудь сведет судьба, надеюсь, ты не будешь держать на меня зла. Я не говорю «до свидания», на всякий случай «прощай», и пусть эта металлическая сова хоть иногда напоминает тебе обо мне, я знаю, что она тебе понравилась. Не бойся, я проверил ее на все проклятия из глазы, теперь она совершенно безопасна. Он завершил письмо простой подписью. Твой Том. Рука с письмом безвольно повисла вдоль туловища. Аврора не смогла вымолвить и слова. По побледневшим вмиг щекам тихо ползли слезы, но лицо ее было ровным, словно на него еще не лег отпечаток понимания, что Том больше не вернется, что этим недлинным письмом он просто отказался от нее. Выбирать слова он умел всегда и ясно дал понять, что ей не стоит надеяться и ждать. Аврора забыла, что находится в комнате не одна. Она не заметила, как Абрахас поднял с ковра металлическую сову. Он не пытался ничего сказать, поддержать морально, зная, что сейчас ничего не поможет. Нельзя было тянуть с посланием так долго, но у него не поднималась рука отдать его. Ладонь, на которой лежала небольшая сова с ониксовыми глазами, возникла перед Авророй, но она, не одарив подарок и взглядом, двинулась прочь из комнаты, намереваясь покинуть поместье. «Куда ты?» Абрахас боялся, что сейчас она может натворить глупостей. Аврора, на миг застыв в дверях, но, не обернувшись, негромко ответила, явно сдерживая бушующие в ней эмоции. «Возвращаюсь в Кёльн. Ты злишься на меня?» «Нет, Абрахас, но, несмотря на твои благие намерения, мне нужно время, чтобы пережить это». Самостоятельно, еще никогда из ее уст не звучали такие сильные слова. Аврора крепилась, удерживая в себе обиду не только на Тома, но и на него. Ей действительно нужно было время, чтобы пережить трудный период. Так она решила, и Абрахас не имел права сейчас навязывать ей свое общество. Он был повинен в укрывательстве прощального письма Риддла. «Что мне делать с этим?» Даже не оборачиваясь, Аврора знала, что он все так же стоит с протянутой ладонью, на которой лежал подарок Тома. «Выкинь ее», равнодушие в ее голосе отдавало напряжением. К чему еще одно напоминание? Только непослушные пальцы сжали письмо крепче. Когда Абрахас остался один, и волшебная палочка во внутреннем кармане оповестила об отбытии Авроры из Малфай-Мэнера, он еще долго стоял, глядя на металлическую безделушку, никому не нужное напоминание о сгоревших, как бумага, надеждах, развеявшихся пеплом, исчезнувших, оставив горечь на сердце. Несмотря на тягостные воспоминания и до сих пор не угасающую надежду, несколько месяцев пролетели как один миг, хотя Аврора ожидала, что каждый день будет тянуться вечность. После переводных экзаменов на третий курс, ее отправили в далекий Китай на раскопки, о которых она когда-то так мечтала. Собрав волю в кулак и не позволив отчаянию взять над собой верх, она с головой погрузилась в работу, где только и видела, что пыльную и жаркую пустыню Цейдом, да свой гамак в шатре с сокурсницами, тоже удостоившимися чести постичь величественные тайны древнего Китая. Радости не приносили и находимые в недрах земли сокровища. Доспехи солдат периода династии Юань и Мин, черепки сосудов, фрагменты костей и одежды, не приносили удовлетворения и довольно дальние походы до горного соленого озера Цинхай, где происходили веселые пляски у костра, и уже состоявшиеся китайские археологи, мешающие родную и английскую речь, рассказывали древние традиционные сказки и истории великих битв. Кругом ощущалась непоколебимая аура магии. Аврора, казалось, попала в свою стихию, и только это кое-как помогало отвлечься от тоскливых воспоминаний. Однако практика закончилась слишком быстро, 5 недель подошли к концу. Сердце, хоть и тянуло в Британию, в кладовую их с Томом недолгого счастья, но разум протестовал, пытаясь найти хоть какой-то повод сбежать оттуда подальше. И такой повод представился сам собой. Девушки паковали вещи в своем шатре, обсуждая планы на оставшееся лето, радовались отбытию в освояси, когда к ним нагрянула координатор экспедиции, госпожа Янг, ведущий археолог, на которую все равнялись. У нее были невиданной красоты большие раскосые глаза, опушенные длинными ресницами, с невысоким ростом, свойственным всем китаянкам. Она была на диво стройной и хрупкой, в первые же дни знакомства очаровав девушек. Однако и руководитель из нее был самый, что ни на есть, строгий. В своей короткой прощальной речи она упомянула каждую из подопечных и сделала предложение о подработке некоторым из них, в том числе, Авроре. Госпожа Янг помимо раскопок работала в магическом музее имени мадемуазель Орлин Дюбуа в Париже в качестве главного научного сотрудника отдела темных артефактов, и ей требовался помощник на оставшееся лето, с перспективой на будущее. О такой должности можно было только мечтать, и Аврора, не задумываясь, согласилась, тем более, госпожа Янг выделила ее в первую очередь за усердие и тягу к знаниям. Остальные девушки не сильно расстроились, что выбрали не их, они порядком устали и стремились поскорее отправиться по домам. Единственной проблемой была виза, Куда быстрее ее получение произошло бы на родине, в Британии, и Аврора, скрипя сердце, все же отправилась на 3 дня проведать дедушек и известить их о намечающейся работе. Последний день перед отбытием в Париж Аврора коротала время в окрестностях Хаксмида, навестила Хагрида, который, заключив ее в крепкие объятия, едва не задушил, побывала в пабе 3 метлы у Розалии, накормившей ее фирменным блюдом, седло барашка в винном соусе, заглянула в чайную мадам под Дефут, однако в Хогвартс, где все так напоминало о Томе, она так и не решилась пойти. Дедушки одобрили идею работы в музее. Альбус был бесконечно счастлив, что его любимой внучке выпал такой шанс, а Берфорд же ободряюще похлопал ее по плечу, поощряя стремление, однако ничего не смысля в профессии археолога и артефактолога. Гуляя вечером вдоль Черного озера со стороны Хогвартса, Аврора выбрала эту сторону, чтобы избежать соблазна увидеть отблеск северного сияния. Она размышляла о практике в музее, пытаясь убедить себя, что это принесет ей только радость. Вдруг где-то возле берега, за раскидистой ивой, где располагалась когда-то излюбленная для встреч с друзьями лавочка, мелькнула рыжая голова. Подойдя ближе, Аврора уже с улыбкой смотрела на знакомых, облюбовавших живописное и укрытое от посторонних глаз место. Септимус Уизли рыл мыском туфли землю, в которой образовалась небольшая лунка, и улыбался своим мыслям. Рядом, облокотившись на его плечо спиной, вытянув ноги вдоль лавки, сидела одна из близняшек Блэк, закусив длинную травинку. «Привет, 100 лет не виделись», — дружелюбно помахала Аврора ладошкой, появившись возле лавочки. К ее удивлению, ребята встрепенулись, отлепились друг от друга и посмотрели на нее чуть ли не с испугом. «Я что, на привидение похожа?» — спросила она, оглядев свою довольно пеструю одежду. «Нет, ты просто так неожиданно появилась», — дрогнувшим голосом отозвался Септимус, пригладив пышную рыжую шевелюру. «Мы тут просто гуляем, тоже случайно встретились, я все для Квиддича заходил, а там она была. Я тоже тут дышу свежим воздухом, погода просто замечательная». Аврора выдавила из себя одну из шаблонных улыбок. «Не знала, Каллидора, что ты увлекаешься спортом». Та непонимающе захлопала глазами. «Это не, знаешь», — прервала Септимуса Каллидора, толкнув того в бок плечом. «Я в последнее время пересмотрела свои взгляды на Квиддич, после того, как побывала на финале чемпионата мира в Австралии в прошлом году. После того, как Тобиас Брафловски забросил тот квофл, летя на метле вниз головой. А, да, слышала, говорят, красивый матч был», — согласилась Аврора, припоминая разговоры в академии. «Я вам не помешала, не ед, что ты», — протянул Уизли, отодвигаясь на край лавочки. «Присаживайся, рассказывай, как у тебя дела». «Мама», а бедный ребенок срывался на хрип, сидя на полу. Он бил кулачками по темному кафелю, не замечая рассредоточившейся вокруг него толпы зевак, чьи-то взгляды метались из стороны в сторону в поисках потерявших чадо родителей. Кто-то из волшебников безмолвно стоял, разглядывая выставленные в музее артефакты, показанные миру весьма состоятельным коллекционером. И только одна девочка лет 11 в белоснежных гольфах и фиолетовой накидке осмелилась выйти в круг и склониться рядом с неистово орущим ребенком, которому на вид было не больше 4 лет. Зеваки с интересом глядели на ее попытки утихомирить малыша. «Ну, не плачь, мама наверняка тоже ищет тебя, музей не такой большой», — доверительно начала она, взяв его за запястье, но мальчик рывком скинул руку и еще пуще залился слезами.